Часть 16. «Не входи туда», — сказал голос у него за спиной, и протянувшаяся сзади рука оттащила его от двери, которая автоматически захлопнулась перед его носом. «Да как вы осмелились?» — вскипел Барни, поворачиваясь к своему обидчику. «Все средства хороши, чтобы помешать тебе сделать ошибку, дурень», — сказал незнакомец и широко улыбнулся, глядя, как Барни отшатнулся от него с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами. «Великолепно! Какая игра!» — сказал человек. «Может, тебе вместо того, чтобы ставить фильмы, стоило играть в них, а?» «Ты? Я?» — едва выговорил Барни, глядя на самого себя в своих лучших брюках из рогожки, кожаной куртки летчика и с коробкой фильма под мышкой. «Ты очень наблюдателен», — заметил второй Барни, ядовито улыбаясь. «Подержи-ка на одну секунду». Он сунул коробку с фильмом в руки Барни и извлек из заднего кармана бумажник. «Что?» — спросил Барни. «Что?» — его взгляд остановился на наклейке, где было написано «Викинг Колумб, часть первая». Второй Барни достал из своего бумажника сложенный лист бумаги и вручил его Барни, который только тут заметил, что правая рука его забинтована, и местами сквозь бинт проступили пятна крови. — Что случилось с моей рукой? Твоей рукой? — спросил Барни, в ужасе глядя на повязку. В следующее мгновение коробка с фильмом исчезла из его рук, и вместо нее пальцы стиснули лист бумаги. «Передай это профу», — сказал его двойник, — «и перестань заниматься глупостями. Лучше побыстрее кончай картину». Он распахнул дверь кабинета ЛМ, пропуская мальчика посыльного, катившего перед собой тележку, нагруженную дюжиной коробок с фильмом. Посыльный остановился, посмотрел сначала на одного, потом на другого, пожал плечами и исчез в приемной. Второй Барни последовал за ним, и дверь захлопнулась. «Рука! Что случилось с рукой?» — слабым голосом спросил Барни, обращаясь к закрытой двери. Он протянул руку, чтобы открыть дверь, но вздрогнул и передумал. Его внимание привлек лист бумаги, который он все еще сжимал в левой руке. Барни развернул его. Это была половинка страницы обыкновенной пищей бумаги, с одной стороны чистая, на другой стороне тоже ничего не было написано, один только чертеж, поспешно набросанный шариковой ручкой. Чертеж ничего не значил для Барни. Он сложил его, сунул в бумажник, и тут внезапно вспомнил о коробках с пленкой на тележке. «Так я закончил фильм!» — крикнул он. «Фильм готов, и я только что доставил его в кабинет ЛМ в назначенное время». Две секретарши, пробегавшие мимо, посмотрели на него и прыснули. Он проводил их свирепым взглядом и пошел прочь. «Так что же сказал ему второй Барни?» «Перестань заниматься глупостями и закончи фильм». «Но сумеет ли он кончить его?» «Судя по всему, сумеет, если эти коробки не были пустыми. Но как он может окончить его теперь, после роковой минуты, и все-таки доставить его в назначенный срок?» «Ничего не понимаю», — бормотал он про себя, шагая к павильону. Даже при виде профессора, погруженного в работу над «Времяотроном», вихрь его мыслей не улегся. Он поднялся на платформу и остановился, пытаясь осознать, что же случилось или что должно случиться. Однако усталость и шок, следствие разговора с самим собой, временно отразились на его мыслительных способностях. «Ремонт окончен», — сказал профессор Хьюитт, вытирая руки о тряпку. «Теперь мы можем опять вернуться в 1005 год». «Поехали», — сказал Барни, протягивая руку к своему бумажнику. Несмотря на то, что для Ньюфаундленда день был солнечным, он казался мрачным после калифорнийского солнца, и воздух был значительно прохладнее. «Когда мы покинули студию, профессор?» — спросил Барни. «В 12:03 в понедельник». — И, пожалуйста, без жалоб. мне удалось отремонтировать время Атрон за удивительно короткое время, если принять во внимание тот ущерб, который был причинен этим микроцефалом, идиотом от музыки. Никаких жалоб, профессор. Мне начинает казаться, что у нас еще есть шанс закончить съемки картины вовремя. Я только что встретил в студии самого себя и сам видел, как я доставил коробки, на которых было написано «Викинг Колумб». Это совершенно невозможно. Легко сказать. Однако, может быть, вас ожидает такой же шок, какой испытал я сам. Я сказал мне. Или он сказал мне. Или черт знает, кто сказал, чтобы я передал вот это. Вам это о чем-нибудь говорит? Профессор взглянул на лист бумаги и широко улыбнулся. «Ну, конечно, — сказал он, — как я мог забыть об этом? Это же совершенно очевидно, все как на ладони. Как это я ухитрился не заметить? Насколько все это просто? Может быть, теперь вы снизойдете до объяснения? — нетерпеливо спросил его Барни. На этом чертеже представлены два путешествия во времени, причем интереснее всего малая дуга справа, потому что именно она объясняет, откуда взялся второй Барни Хендриксон с коробками от снятого фильма. Да, можно все еще закончить и доставить готовый фильм до назначенного срока. Как? — спросил Барни, напряженно глядя на диаграмму, ровным счетом ничего не понимая. Теперь вы окончите съемки, и время, которое вам потребуется после назначенного срока, не имеет никакого значения. Когда картина будет завершена, вы будете находиться в точке «Б» этого чертежа. Точка «А» — это тот момент во времени, когда нужно представить готовый фильм. Вы просто возвращаетесь к моменту перед «А», доставляете фильм, и затем попадаете обратно в «Б». «Да чего потрясающе просто!» Барни стиснул пальцами лист бумаги. «Поправьте меня, если я что-нибудь неправильно понял. Вы хотите сказать, что я могу окончить фильм после назначенного срока и затем вернуться вовремя перед этим сроком и доставить фильм?» «Совершенно верно». «Мне это кажется безумием». «Только глупцам разумное кажется безумным». «Я предам забвению ваше замечание, если вы ответите мне на один вопрос. Этот лист бумаги с чертежом...» — Барни потряс перед носом профессора. «Кто начертил его?» «Откуда я могу знать, ведь я только что его увидел». «Тогда подумайте вот над чем. Мне передали этот листок утром в понедельник, перед входом в кабинет ЛМ. Теперь я показываю его вам. Потом я собираюсь спрятать его в бумажник и носить с собой до тех пор, пока съемки фильма не будут завершены. Затем я перемещаюсь назад во времени для того, чтобы доставить картину ЛМ. У дверей его кабинета я встречаю прежнего себя, достаю из бумажника чертеж и передаю его себе, чтобы он был положен в бумажник и так далее. Вы видите в этом какой-нибудь смысл? «Конечно. Мне кажется, нет никаких оснований для беспокойства». «Ах, никаких оснований? Но ведь если все это так, значит, никто не делал чертежа. Он просто путешествует в моем бумажнике, и я передаю его самому себе. Ну-ка, объясните это», — закончил он, торжествуя. «В этом нет никакой необходимости. Объяснение кроется в самом чертеже. Этот лист бумаги представляет собой самостоятельно существующее временное кольцо. Никто не делал этого чертежа. Он существует, потому что существует. И это вполне достаточное объяснение. Если вы хотите понять, что к чему, позвольте проиллюстрировать на примере. Вам известно, что у любой бумаги есть две стороны. Однако, если вы возьмете полосу бумаги, повернете один ее конец на 180 градусов и соедините концы, то перед вами окажется кольцо Мёбиуса, полоска только с одной стороной. Она существует. Сколько бы мы ни твердили, что это невозможно, ничего не изменится. Факт налицо. То же самое можно сказать о вашем чертеже. Он существует. Но откуда он взялся? Ну, если вам так уж нужно это знать, то можно сказать, что он взялся из того самого места, куда делась пропавшая сторона кольца Мёбиуса. В мозгу Барни мысли завязались в тугой узел, и концы их свободно болтались. Он смотрел на чертеж до тех пор, пока у него не начали слезиться глаза. Кто-то должен был сделать его. И каждый кусок бумаги должен был иметь две стороны. Дрожащими пальцами он уложил чертеж в бумажник, спрятал его в карман и подумал, что, может быть, ему удастся забыть обо всем, что произошло. «Мы готовы к прыжку во времени, как только будет дана команда», — сказал Даллас. «К какому прыжку во времени?» — спросил Барни, и, моргая, уставился на стоявшего перед ним трюкача. «Прыжку в следующую весну 1006 года, о котором мы говорили полчаса назад. Продукты переданы Оттору, группа все упаковала и погрузила, и готова сняться с места, как только последует команда». И он указал на длинную цепочку грузовиков и трейлеров. «Ах да, в следующую весну, ты прав. Скажи, Даллас, ты знаешь, что такое парадокс? Испанский цирюльник бреет всех мужчин в городе, которые не бреются сами. А кто же тогда бреет самого цирюльника?» «Примерно в этом духе, только еще похлеще». Внезапно Барни вспомнил о забинтованной руке. Подняв к лицу свою правую верхнюю конечность, он внимательно осмотрел ее с обеих сторон. «Что случилось с моей рукой?» «Мне кажется, она в полном порядке», — сказал Даллас. «Может, хлебнешь глоточек?» «Это не поможет. Я только что встретил самого себя с окровавленной повязкой на руке, и этот... И я не хотел даже сказать, как это произошло и серьезно ли это. Ты понимаешь, что это значит?» «Конечно». «Очевидно, тебе нужно приложиться разочка два. Независимо от того, что думаешь ты или твой кореш из каменного века, алкоголь не разрешает всех вопросов. Значит, я — уникальное явление в природе, ибо я — садомазохист. Все остальные жалкие кретины ограничиваются тем, что являются садистами по отношению к другим. А вот я получаю удовольствие от того, что являюсь садистом по отношению к себе самому. Ни один нервно больной не может похвастаться подобным заявлением». Он вздрогнул. «Пожалуй, мне стоит промочить горло каким-нибудь горячительным. Бутылку у меня с собой». Горячительное оказалось рыночным сортом дешевого виски, на вкус напоминало муравьиную кислоту, и его струя настолько обожгла пищевод Барни, что заставила его забыть о временных парадоксах и собственных садомазохистских наклонностях. «А ну-ка, Даллас, отправляйся и посмотри, ладно?» — сказал он. «Прыгни в март 1006 года и узнай, появились ли уже индейцы. Если Оттор скажет, что еще не появились, то прыгай на неделю вперед, и так до тех пор, пока не увидишь их, а тогда сообщи мне». Барни отошел в сторону. Платформа на неуловимое мгновение исчезла, затем снова опустилась на траву в нескольких футах поодаль. С нее спрыгнул Даллас и подошел к Барни, проведя ладонью по черной щетине бороды. «Проф считает, что мы отсутствовали 10 часов, — сказал Даллас. — Это значит, сверхурочно и после... Ну, ладно, ладно. Что вы узнали?» «Они возвели стену из бревен, и получилось точь-в-точь, как форт в картине про индейцев. В начале марта все было спокойно, но во время нашей последней остановки, 21-го, они заметили пару индейских лодок». «Неплохо. Ну что же, давайте тронемся. Скажи профу, пусть принимается за переброску всей съемочной группы в 22 марта. Все готовы? Все налицо? Бетти проверила списки и говорит, что все окей. Мы с Тексом устроили поголовную проверку. Все здесь, сидят в трейлерах, кроме шоферов, конечно. Какая там погода? Солнечная, но прохладно. Сообщи об этом людям, пусть оденутся потеплее. Я не хочу, чтобы вся группа схватила насморк. Барни пошел к своему трейлеру за пальто и перчатками. Когда он вернулся к головной машине, началась переброска. Он поднялся на платформу и оказался в 1006 году. Стояла великолепная северная весна. Слабый солнечный свет не мог справиться с холодом, и в низинах и у бревенчатой стены лежал снег. Поселение викингов теперь ничем не отличалось от форта в одном из вестернов. Барни подал сигнал водителю пикапа, который только что приехал на машине времени. «Подбрось-ка меня к ним», — попросил он. «Следующая остановка — форт Апашей», — сострил шофер. Несколько викингов уже шли к холму, куда прибывали машины съемочной группы. Пикап проехал мимо них и остановился около узкого входа, где из стены было вытащено бревно и образовалась щель, в которую мог протиснуться человек. Когда пикап затормозил, из щели вылез Оттор. «Придется сделать ворота в этом месте», — сказал ему Барни. «Большие двойные ворота с деревянным брусом внутри вместо засова. Никуда не годится. Слишком широко. Слишком легко пробраться внутрь. Вот как надо пролезать». «Эх, не видел ты хороших фильмов». Но Барни вдруг осекся при виде слайти, которая протиснулась в щель вслед за Оттором. Она была не подкрашена, одета в платье не первой свежести, на плечи ее была накинута шкура карибу. В руках Слайти держала ребенка. — Что ты здесь делаешь? — раздраженно спросил Барни, чувствуя, что количество сюрпризов, выпавших на его долю за один день, более чем достаточно. — Я тут давно, — ответила Слайти и сунула палец в рот младенцу, а тот стал причмокивать. — Послушай. Ведь мы только что прибыли. Откуда же взялся ребенок? И впрямь чудно, — начала она, хихикнув в подтверждение своих слов. После того, как мы прошлым летом приготовились к отъезду, я почувствовала себя в трейлере такой одинокой, что решила отправиться на прогулку. Знаешь ли, подышать свежим вечерним воздухом. Нет, не знаю. И, кажется, не желаю знать. Ты хочешь сказать, что вместо того, чтобы вернуться со всей группой, ты провела весь год здесь? Именно это и произошло. Я так удивилась. Я пошла на прогулку, встретила там Оттора. Одно за другим, ну, сам знаешь. На этот раз знаю. И не успела я понять, что случилось, как все уже исчезли. Я перепугалась. Сказать по совести, я плакала, наверное, несколько недель и забеременела. Потому что у меня не было с собой противозачаточных пилюль. — Значит, это твой? — спросил Барни, указывая на младенца. — Да, правда симпатичный. Мы даже еще не придумали его имени, но я его назову Снори Храпун. Как зовут того гнома в Белоснежке, потому что он вечно храпит? — Никакого гнома по имени Снори не было, — сказал Барни, мгновенно оценив ситуацию. — Послушай, Слайти. Теперь уже назад не поедешь. Ничего не переменишь. Я имею в виду ребенка и все остальное. И, в конце концов, ты сама виноват. Ты не осталась в трейлере. «Что ты? Я никого не виню», — сказала она. «Когда я попривыкла, все это оказалось не так уж плохо. Да и Оттор все время говорил мне, что вы вернетесь следующей весной, и оказался прав. Единственное, чего мне хочется, так это поесть как следует. Здесь едят так, что, боже упаси». Мне кажется, большую часть зимы я питалась исключительно виски и бисквитами. Сегодня вечером у нас будет большая вечеринка в честь тебя, Оттора и ребенка. Бифштексы и вино — полный комплект. Снори поднял рев. Сейчас же посажу Чарли Чанга за работу, — сказал Барни. — Мы включим ребенка в сценарий. Этот фильм будет полон сюрпризов. Собственное замечание напомнило ему о раненой руке. Он посмотрел на нее, еще раз подивился, где это могло случиться и при каких обстоятельствах, затем засунул ее глубоко в карман для большей безопасности.